Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. На что хотелось обратить внимание, это на слово, которое здесь возвещает, что отец, то есть Давид, царь, никогда не стеснял сына своего вопросами: «Для чего ты это делаешь?» Рассказы в Слове Божьем, и можно сказать, все Слово Божие, оно характерно тем, что они показывают нам всегда конец, результат, к чему привело то и другое. И поэтому оно дает нам возможность правильно оценить, все посмотреть. Но всякие ловушки, они имеют такой принцип, чтобы скрыть конец, к чему это поведет. И это также у этого мира, как мы слышали. Скрыть конец, замаскировать его или увести мысли от этого, какой будет конец. А Бог, Он всегда указывает на конец. От самого начала человеку Он сказал: «Не ешь от дерева познания добра и зла». И указывает, на какой будет конец, результат какой будет. Смертью умрешь. Человек, если не внимает этому, он несет урон. Адония, говорится, возгордился, сказал: «Буду царем». Но я думаю, мы все уже читали эту историю, знаем, чем кончилось это. Почему она так кончилась? Потому что планы Божьи, пути Божьи, намерения Божьи, их остановить или изменить невозможно. Бог уже наметил, и планы Адонии, они не соответствовали абсолютной истине, и поэтому у него и получилось так. Получилось плохо. Он не согласовывал свои желания, намерения, действия свои, не согласовывал с тем, что было определено. И поэтому и получилось плохо. Может быть, можно было бы как-то это остановить и направить в другое русло, исправить это. Но Давид, отец его, не стеснял его вопросами. «Для чего ты это делаешь?» И потом объяснить ему: «Да нет, ты не будешь царем. Это назначено Соломону, Соломон будет, Бог определил, что он будет царем». Можно было бы, может быть, вовремя вразумить его, но Давид не задавал ему таких вопросов, которые вызвали бы в нем стеснение или неудобство, или какое-то обнаруживало бы его внутренность. Давид этого не сделал. Но то, что, может быть, приятно было Адонии, и он радовался это, и избегал, и не хотел, и никак не намекал отцу на то, чтобы тот задал ему эти вопросы, может быть, Адония радовался этому, и ему казалось, что это хорошо, действительно, вот так можно быть свободным, делать, что хочешь. Но это не изменило исход всей этой истории. Все равно получилось так, как было намечено, а для Адония это была катастрофа. Для него это было плохо, что ему не задавались те вопросы, которые бы обнаруживали бы его внутренность. А что было у него? Слово Божье отмечает. Он, прежде всего, что говорится о нем? Он возгордился. То, о чем мы слышали, что гордость житейская, она сколько людей берет в свои объятия, если можно так сказать. Люди подвергаются этому, поддаются этому. Вот и Адония возгордился. Гордость житейская. Кем-то быть, буду царем. Вот искушение, направленное к этим чувствам, адресованное к этим чувствам, и он этому поддался. Буду царем. Я так думаю, что для молодежи это тоже так очень присуще. А откуда мы знаем это? Сами были молодые, знаем, как это бывает. Для молодежи очень присуще. Буду царем. Ну, я не думаю, что мы настолько наивны, что думаем, что мы в этом мире в буквальном смысле будем царями. Нет, я думаю, достаточно разумны мы, что знаем, что это не тот путь. Но другое царство. Я сам себе хозяин. Я сам себе царь. Я сам знаю, что хочу сделать. Не вмешивайтесь, пожалуйста, в мою жизнь. Это моя жизнь. Мы слышим такое, бывает такое. И это плохо. Плохо, когда так. И тут бы хорошо задать вопросы. И благо, если находятся те, которые нам задают эти вопросы, которые отрезвляют. Как бы ставят все на место и показывают нам, что же, собственно говоря, чему мы идем, какой мы ожидаем конец. Хорошо, когда или родители, или пресвитер, или руководитель молодежи, или хороший друг, или подруга, нет-нет, да и задаст такой вопрос, который нас, может быть, немножко остановит, может быть, немножко даже заставит покраснеть. Но вопрос, который отрезвит нас, даст нам посмотреть. Вот вопрос, чем хорошо? Что он заставляет нас самих думать, делать вывод. Как бы сохраняет за нами какую-то свободу. Не диктует нам, но предлагает нам подумать, взвесить. А ведь все мы наделены от Бога способностью мыслить. Мыслить, взвешивать, логика у нас, ну, может, у кого сильнее, у кого слабее, но все мы обладаем логическим мышлением, можем взвешивать, смотреть на конец и думать, а чем же это кончится, а хорошо ли это. Иногда вот это, знаете, русло так увлекает нас, что мы, может быть, и не задумываемся, а хорошо поставленный или заданный нам вопрос – он отрезвляет нас, останавливает нас. Бог делает так, он задает вопросы. Ну, например, с самого начала случилась трагедия. Бог спрашивает, не ел ли ты от дерева познания добра и зла? Разве Бог не знал, что это случилось? Знал, но Он задает этот вопрос, чтобы напомнить Адаму, что тебе же было сказано, а теперь как ты поступил. И предоставляется возможность искренно ответить на этот вопрос. Занять самостоятельно должную позицию. Бог сохраняет за нами вот такое право избирать. Но вопросом останавливает. И бывает очень такое, даже сильное. Ну, например, Савл дышит угрозами, гонит церковь, влачит мужчин и женщин, как он сам о себе впоследствии говорит. Такая бурная деятельность, наверное, некогда и подумать о себе и взвесить так здраво, что же я делаю и что происходит со мной. Является ему Господь и спрашивает: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Задает ему этот вопрос, и теперь Савл останавливается. «Кто ты, Господи? Ну неужели ты не думал до сих пор, гонишь, и не думал, кто же ты?» Ну вот здесь вот наступает отрезвление. Бог делает так. И эти вопросы, они имеют такое значение для нас, чтобы нам помочь разобраться, чтобы нам... Все мы, после грехопадения, унаследовав от Адама вот эту природу падшую, все мы не очень любим, когда нам указывают, когда нам что-то навязывают, когда нам диктуют, то у нас первая реакция обычно бывает противление. Вы хотите меня толкнуть на этот путь? Вы хотите от меня это? И у нас начинается противление. Это ветхая природа. Это то, что в этом мире господствует. То, что и в нашей плоти живет. Противиться, делать наперекор. А вот такой вопрос уместный. Очень вопрос, когда он очень уместный, он заставляет нас задуматься самим. Ну вот и так. А к чему это приведет? А что это такое? Как это будет называться, если это назвать своим именем? Если дать правильное определение той позиции, которую ты занимаешь, или путь, которым ты идешь, или настроение, которое у тебя, вот как это будет называться? Ну, сам рассуди и назови. Самому себе, но если не другим, то самому себе скажи. Как это назовется? Как, что это такое? И хорошо, когда мы остаемся искренними и отвечаем на эти вопросы искренне. На самом деле, то, что есть. Вот наш Господь Иисус, Он тоже так пользовался этими вопросами. Вот ученики Его идут дорогою и рассуждают между собою. И, видно, были так увлечены, что никто из них, из 12, не нашелся, кто бы сказал бы: «Да, братья, что мы делаем? О чем мы говорим? Какие у нас интересы?» А нет, спорят и каждый, кто из нас больше. Ну, настало время... Христос собрал их, видно, вокруг себя, где-то они куда-то пришли, на какое-то место, видно, после этой дороги. И Христос задает такой вопрос, который вызывает стеснение у этих учеников. Из чего-то видно, они молчат. А Он спрашивает их: о чем это вы дорогою рассуждали? Они молчат. Почему? Ну скажите, расскажите, да вот мы рассуждали, кто из нас больше, а ты как думаешь, Господь, скажи нам твое мнение. Да нет, они понимают, что это неподобающее рассуждение. Что-то за этим рассуждением стоит, что-то такое нездравое, нехорошее, что-то такое, что неудобно говорить об этом. Вопрос этот отрезвляет. А Господь задает этот вопрос. Вот хотелось бы мне вам задать вопрос, чтобы вы сами на него ответили. Сами себе. Вот если вам задают подобные вопросы, стесняющие, я бы их назвал так, стесняющие вопросы, как вы относитесь к этому? С негодованием или с благодарностью? Как вы реагируете на это? Любите ли вы отвечать на такие вопросы? Или вы негодуете на тех, которые задают этот вопрос? Ну, например, спрашивает, если отец верующий подходит, спрашивает, а что это у тебя тут за кассеты такие? Что там записано? Что это такая музыка? Я недавно слышал, что-то не то. Да, зачем это тебе, или там какие-то другие отговорки, или мы искренно можем поговорить, или вот руководитель молодежи, может быть, поставит такой вопрос. А где ты бываешь? Что-то тебе в последнее время редко стало, или стал на молодежном ходить. Да, какое твое дело? Или останавливаемся и начинаем рассуждать, думать, а на самом деле, хорошо ли это? Как у меня положение? Или мы негодуем? Да за что ты лезешь не свое дело? Конечно, есть и такие вопросы, которые не следовало бы задавать. Но из такта, ну, есть, например, у меня какие-то мои личные, которые не касаются, ну, моего духовного состояния, может быть, где-то мои личные скрытые вопросы, которые неудобно задавать и которые не надо задавать. Я имею в виду не такие вопросы, когда касаются каких-то таких вопросов, которые нам действительно и нет необходимости открывать каждому человеку. Но я имею в виду вот такие вопросы, которые касаются нашей духовной жизни, нашего отношения к Господу, к служению Ему, к пути Господнему, то те вопросы, которые решают, чем кончится наша жизнь, или каким путем мы идем, куда путь этот наш, нас приведет. И хорошо, когда у нас бывают такие вопросы, нам их задают, чтобы нас вовремя, может быть, остановить. Бывает же иногда и недоумение возникает. Ну, например, обетованную землю израильтяне овладевают этой землею. С ними колено Рувимова, Гадова и половина колена Манассия, воины с этих колен тоже с ним, вместе с ними. Ну вот теперь уже большая часть земли покорена, они их отпускают через Иордан на ту сторону. И вдруг слышат израильтяне, что они там построили жертвенник. И у них возникает подозрение такое, они хотят отделиться, хотят свое жертвоприношение приносить, свое служение, отделиться, не поклоняться Господу, который на одном месте поклонение на жертвеннике медном, который Моисей еще повелел делать, или скинии, которые они принесли. Возникает такой вопрос. Они посылают туда делегацию, чтобы к ним что-то вы делаете. Что вы надумали? Мало вам поражений было в пустыне вот из-за всех этих отступлений от Господа? Они говорят: да нет, мы этого не имели в виду. За ними ничего не числилось, никакого отступления, они свободны, и можно в таких случаях только порадоваться, что задали вопрос, да? Вопрос выяснил истинное положение, которое было лучше, чем думали об этом. Поэтому иногда такие вопросы очень даже хорошо, когда их задают, выяснилось, все стало на свое место иметь. Какой печальный конец. Поэтому, вот, дорогие друзья, если нам задают вот такие вопросы, которые нас как бы немножко стесняют нас или вызывают стеснение, стеснительное такое состояние, может быть, неудобно, не совсем удобно, что нам вот это момент, серьезный момент, когда надо нам сделать остановку, надо подумать, не поспешить как-то так ответить, что это окажется неправдой. Не так, подумать и серьезно подойти к этому вопросу, потому что за этим вопросом, может быть, стоит Бог, который хочет поправить нас, который хочет помочь нам разобраться, который этим вопросом направляет мысли наши в должное русло, чтобы нам самим сделать оценку тому или другому. Хорошо нам тогда серьезно отнестись к этому, воспользоваться этим вопросом и направить путь свой дальше верным путем. Ведь в конечном счете нас интересует конечный исход. Куда мы придем? Куда мы идем? Куда нас это ведет? Эта дорога, которой мы идем. На какой мы дороге? Которая ведет нас в вечное блаженство или к печальному концу? Ведь это интересует нас. Но не можем мы быть беспечны к этому. А если нам идти этой дорогой, то ведь на этом пути нам и надо быть в соответствующем состоянии. Нам и надо питаться соответствующей пищей. У нас должны быть соответствующие интересы. И вот если так нам задают эти вопросы, то хорошо. А если не задают? Ну, значит, мы обделены. Значит, нет достаточного попечения о душах наших, если нам не задают такие вопросы. Там, где они уместны, где есть для основания для этих вопросов, значит, недостаточно пекутся о душах наших. Ну как это поправить теперь? Есть ли какая-нибудь возможность нам самим как-то это поправить? Есть. Если нам не задают таких вопросов, то давайте сами их себе зададим. Ну, я вот еще один хотел бы поставить вам вопрос. Вот каждый из вас может подумать о себе, взвесить жизнь свою, настроение свои, намерения свои и определить, какой вопрос ты не хотела бы или не хотел бы, чтобы тебе его сегодня задали. Существует ли какой-то такой вопрос, который могут тебе задать, но ты никак не хотел бы, чтобы тебе его задали? Но если его и не задают, то он все равно же существует. И какой смысл нам избегать этот вопрос? Зададим сами себе этот вопрос, поставим и серьезно отнесемся к нему и сделаем для себя должный вывод. Это только на пользу нам будет. Если нам не задают, давайте мы сами себе будем задавать эти вопросы. Ведь нас интересует конечный исход. И хорошо, когда мы так останавливаемся. Задаем себе вопросы и избираем правильное направление. Ну вот, ну, например, готовились на молодежное общение, выбирали гимны, какой спеть, стихотворение какое или слово. Чем мы руководствовались, избирая то или другое? Или мы имели через это пение или через это стихотворение особую, испытали близость к Господу, умиление сердца, что оно наполнило нас как-то духовным благоговением перед Богом, желание ближе к Богу, общение с Ним. И испытав сами это, мы предлагаем друзьям своим вот такое пение, такое стихотворение или какое-то другое рассуждение, чтобы как-то вести в общение с Богом. Оно меня направило к Богу, и другим хочу предложить, ожидая, что на них окажет это такое же влияние. Или другое мы другим руководствуемся, руководствуемся тем, это что-то новое. Никто еще это не слышал. Я первый, или мы первые предложим это, и все, если это только то, что это новое, и за этим больше ничего, не стоит занимать время на таком дорогом общении. Но это один из таких, ну, к примеру, такие вопросы мы можем задавать себе и отдавать, и отвечать сами себе, и это поможет нам избирать правильные направления. Во многих вопросах жизни поможет нам взять правильные направления, когда мы умеем поставить должный вопрос самим себе и отвечать соответствующе. Это поможет нам. Пусть Господь благословит сердца наши, чтобы нам идти к должному результату в жизни нашей. И близкие результаты, и дальние, и результаты всей жизни нашей, чтобы мы порадовались потом, что мы шли тем путем. И будем приветствовать и тех, которые нам задают вопросы, на которые нам, может быть, и не всегда удобно отвечать, но нужные, полезные для нас вопросы. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.